Бокс пятый. Первое рождение личности. В дошкольном детстве, по выражению известного отечественного психолога Алексея Николаевича Леонтьева, происходит первое рождение личности. Вот как это было показано в специальном эксперименте. Ребенку-дошкольнику предлагали задачу достать игрушку, которая лежала на некотором расстоянии на столе. При этом ставилось обязательное условие – достать, не вставая со своего места. Расстояние до стола было таким, что просто дотянуться до игрушки ребенок не мог. Что в этих условиях он будет делать? Экспериментатор уходил из комнаты, но незаметно наблюдал за ребенком. Некоторое время тот сидел в нерешительности, но игрушка была привлекательной, да и задание хотелось выполнить. В конце концов, ребенок вставал, брал игрушку и садился на место. Тогда взрослый возвращался в комнату, хвалил ребенка за выполненное задание и в качестве награды предлагал шоколадную конфету. Иногда ребенок отказывался ее брать, а если экспериментатор настаивал, начинал тихо плакать. Этот опыт стал известен под названием «феномен горькой конфеты», объяснить который должен уметь каждый студент-психолог на экзамене в Московском университете. А объяснение состоит в том, что в душе ребенка сталкиваются два противоречивых желания. Одно – взять игрушку, другое – выполнить условия, то есть договор со взрослым. Оставшись один на один с игрушкой, ребенок оказывается во власти своего первого желания. С приходом же взрослого, и тем более после его похвалы, для него становится очевидным, что он нарушил договор и не заслуживает награды. Конфета только усиливает стыд, она для него теперь стала совсем не сладкой. Ростки переживаний, долга, вины, совести у ребенка-дошкольника еще слабы и неустойчивы. Однако они знаменуют рождение личности, так как относятся к сфере человеческих взаимоотношений и моральных норм.